Лис. Когда я вернулась из центра для престарелых, на ступеньках перед моим домом сидел Люк. «Почему не на работе, Люк?» — спросила я, заранее зная ответ. «Меня же уволили. Забыла?» «Ах, да. После того, как, по твоей милости, меня чуть не арестовали за хранение наркотиков и великую кражу автомобиля. Как это я забыла?» «Извини, это совсем на меня не похоже». «Да, обычно все еще хуже», — сказала я. «Что тебе нужно?» «Хочу знать, суждено ли мне умереть?» Ответ — да. «Мы все умрем, Люк. Тебе никто не говорил?» «Но умру ли я в ближайшем будущем?» Я хотела ответить примерно так. Если смотреть из космоса, наша жизнь — мимолетное видение. Но едва ли он оценил бы мой юмор, поэтому я ответила просто. «Надеюсь, что нет». «Ты придумала, как расплатиться с капом?» Я прошла мимо Люка и отперла входную дверь. «Входи», — сказала я ему, — «и закрой за собой дверь». Я прошла на кухню, налила в два бокала холодную воду из-под крана, не более того, и предложила Люку сесть напротив меня. Потом сказала: «Я хочу задать тебе несколько вопросов. Только чур отвечать честно. Понял? У тебя, кроме воды, есть еще что-то попить? И прошу тебя открывать рот, только когда отвечаешь на мои вопросы. Ясно?» Бровь его дернулась, но, видимо, он решил, что лучше не огрызаться. Глотнул воды. «Люк, ты когда-нибудь залезал в чужой дом?» Он оглядел комнату, будто я нанесла ему глубокое оскорбление, и он искал свидетелей этой обиды. «Ты за кого меня держишь, Лис? За мелкого воришку? Иногда я думаю, откуда в тебе столько наглости?» Я молчала, не сводя с него глаз. «А в чем дело?» — спросил он. «Отвечай на вопрос. В чужие квартиры лазят только неудачники». Я снова замолчала. «Ну, может, было однажды. В детстве». Другими словами, за последние несколько лет он залезал в чужое жилище не один раз. «А зачем тебе?» — спросил он. Увильнуть было невозможно. Надо сказать ему, что у меня на уме. Мой папа собирал монеты. В основном ничего особенного. Он покупал их задешево, как хобби, главным образом для истории. Цена им по $5 за монету. «И много их у него?» «Ну, сотни две. На $1000 потянут. Это если найдется желающий их купить. И если продать все 200 штук, что проблематично. Но есть одна особая монета. Редкая, достоинством в 10 центов. Сидящая свобода». «И сколько она стоит?» «Примерно $4000». Люк выпучил глаза. Я сказала: «Я тебе рассказывала про вторую жену папы. Имоджин, и ее сына Чеза. Ты говорила, что они свиньи?» «Я такого ни про кого не говорила». «Говорила! Ты сказала?» «Может, и говорила. Но дело не в этом. Дело в другом. Пап сказал, что эта монета должна достаться мне. Таково его желание. Но Имоджин не пускает меня в дом». «Вот сука!» — будто выплюнул Люк. «А эти 10 центов мои». «Ясное дело, твои». Он с излишним жаром кивнул, чтобы сомнений не было. «Согласен. Отец купил ее для меня, когда я родилась». «Здорово! Если что, я подам на Имоджин в суд, но на это уйдут месяцы, если не годы, а деньги мне нужны сейчас». «Ну да». «И даже если я выиграю суд, Имоджин может продать монету раньше и сказать, что она ее потеряла». «Точно! Как нечего делать!» «Так что я иду на это не только ради себя, но и ради папы». «Ты прекрасная дочь». «И никакая это не кража». «Кража тут вообще ни при чем. Это она воровка». Мне не нравилось, что мы с Люком до такой степени заодно, но я решила пока закрыть на это глаза. «Так где монета?» — спросил он. «В кабинете отцовского дома». «И как мы туда попадем? Там открыто окно или еще что?» Я хотела сначала выработать план, а уже потом уговорить себя решиться на это. Но Люк выскочил вперед и... Впрочем, зачем я морочу себе голову? Винить мне некого, кроме себя. Ведь это моя идея. Я вытащила из кармана отцовские ключи и сунула Люку под нос. «Так-так-так», — сказал он. «Это уже легче». Полчаса мы обсуждали план. По ходу дела из предложения он превратился в реальность. «Было дело в Тревор Фоллс», — сказал Люк. «Парень вошел в гараж, а мы как раз пытались завести его тачку». «Ты вроде сказал, что никогда таким не занимался». «Это было не совсем такое». «Что значит «не совсем»? Вы хотели угнать у парня машину». «Нам про нее сказала его бывшая жена. Какое-то время эта тачка была ее». Я поняла, что взывать к его логике бесполезно. Люк добавил. «Я что хочу сказать? Надо точно знать, что дома никого нет». Эмоджин сказала, что они едут в Спрингер. «Когда?» «Сейчас». «В смысле? Прямо сейчас?» «Сейчас — это сейчас. Она собралась туда прямо из Хиллвью». «Тогда едем домой к твоему отцу. Сейчас». «Ты имеешь в виду прямо сейчас?» «Сейчас — это сейчас. Заберем монету, она еще не успеет вернуться домой. Время самое подходящее». «Что нам нужно?» «Собак там есть?» «Нет». «Сигнализация?» «Насколько я знаю, нет». «То есть нужен только ключ?» «Действуем так. Подходим к дому, как бы между прочим, открываем дверь, поднимаемся наверх и забираем монету, потом уходим. Все шито-крыто». «Все шито-крыто не бывает, Люк». «Брось ты!» — возразил Люк. «Всех дел на 5 минут. Зуб даю». Пока шли к дому, Люк напустил на себя вид бывалого профессионала. Сыпал предложениями и советами. «Главное не отвлекаться. Входим, забираем то, что нам нужно, и все. Больше ничего не берем. И без шума. Говорим только по делу. Самое главное, если что идет не так, без паники». Я повернула за угол, и Люк сказал. «Зачем сюда? Мне казалось, твой старый дом не здесь». «У тебя четвертак есть?» «Что ты...» Я показала на другую сторону улицы. Там стоял один из немногих оставшихся в Локсбурге телефонов-автоматов. «Кому хочешь звонить? Брось, надо дело сделать». «Люк, серьезно, заткнись и дай мне четвертак». Он порылся в кармане и нашел таки монету, всю в ворсинках. Я стерла эти ворсинки и сунула четвертак в прорезь. Набрала номер отцовского телефона. После 10 длинных гудков повесила трубку. Платный телефон выплюнул монетку обратно. Люк кинулся ее выручать. Я позвонила туда. Никого. «О, толково!» Я засомневалась, надо ли было брать с собой Люка. Но кто-то нужен по многим причинам. Стоять на стреме, помочь, если заклинит окно или дверь. Мало ли что. Да ладно, это все отговорки. На самом деле, мне просто было страшно лезть туда одной. Я всегда была хорошей девочкой. А сейчас собиралась совершить что-то явно плохое, и от этого мне было не по себе. Руки тряслись, и я с трудом сунула четвертак в прорезь. Всю дорогу мы проделали пешком. На дышавших влагой летних улицах почти никого не было. А вот и дом. Я остановилась, оглядела квартал. Нас никто не видит. Мне вдруг вспомнилось детство. Во многом Локсбург вызывал у меня отвращение. Но здесь... Прошли мои юные годы, и при виде старого дома нахлынули воспоминания. Дом высокий, трехэтажный, из кирпича, но кажется еще выше, потому что стоит на холмике, и из него открывается хороший вид на город. Купил его мой дедушка еще молодым, когда работал управляющим в угольной компании и получал неплохие деньги. В те времена это было отличное жилище для преуспевающего начальника. Но когда дом по наследству перешел к моему отцу, шахта уже закрылась, и он превратился в обузу, никому кроме нас не нужную. Заброшенных домов в квартале стало уже не меньше, чем обитаемых. На этой улице я летними вечерами гоняла на велосипеде. Потом на крылечко выходила мама и кричала на весь квартал: «Лис, ужинать!» И я покорно возвращалась домой. Когда мама умерла, папа попробовал перебраться в дом поменьше, но покупателей на наше жилище не нашлось. И мы в нем остались. Я не возражала. Этот дом я любила всей душой. Это был мой замок. На этой улице отец не раз бегал за школьным автобусом и совал мне в окно завтрак, когда я опаздывала и выскакивала из дома, не поев. В этом доме через год после смерти мамы я проснулась от какого-то приглушенного звука, заглянула в комнату отца, он держал в руке мамино фото в рамочке и плакал. Я тихонько вернулась к себе в комнату и тоже не смогла удержаться от слез. Были и приятные воспоминания. На этой улице я пропустила Хэллоуин, потому что в тот вечер попала в Локсбургскую больницу с воспаленными гландами. На следующий вечер папа велел мне перестать хмуриться и надеть хэллоуинский наряд, и вместе со мной стал ходить по соседям. Потом я узнала, что он накупил конфет, и всех соседей обошел заранее. И вот они открывали двери на мой запоздалый хэллоуинский визит и засыпали меня шоколадками, которые им вручил отец. Столько, что они едва поместились в мою сумку. «Готово?» — спросил Люк. Его голос вернул меня к действительности. Я нащупала в кармане ключ, напоследок оглядела пустынную улицу. «Туда и обратно, так?» — сказала я Люку. Я не сомневалась, что этот балбес захихикает. «Ну да!» — хохотнул он. «Туда и обратно!» Наверное, он ухмыльнулся, но я даже не взглянула в его сторону. Деловой походкой мы поднялись на крылечко, ключ скользнул в щель, и дверь открылась безо всякого сопротивления. Мы быстро вошли и закрыли скрипучую дверь за собой. Я заглянула в гостиную. Она, можно сказать, превратилась в лес. Имоджин постаралась, кругом стояли комнатные растения. «Эй, есть кто-нибудь?» Позвала я. Люк чуть не выскочил из штанов. Он хотел прикрыть мне рот рукой, но я ее оттолкнула. Испепелила его взглядом «Не смей ко мне прикасаться!» и закричала. «Дома есть кто-нибудь? У вас дверь открыта!» Мы посчитали до пяти. Ответа не последовало. Я подошла к лестнице. Люк велел мне не отвлекаться и ничего не разглядывать. «Но как такое возможно?» На меня накинулись воспоминания, а также злоба на Имоджин. Она все здесь переделала на свой лад, сняла наши семейные фотографии, а вместо них повесила копии с картин Томаса Кинкейда. Такая безвкусица, что захотелось фыркнуть. В старших классах я нарисовала гитару в стиле Пикассо, и папа гордо взял эту картину в рамочку. Вместо нее на стене висела вышитая надпись «Я нашла Господа». Я и не знала, что он потерялся. Пробурчала я и оглянулась на Люка. Пусть поржет. Я уже поднялась до половины лестницы, но его сзади не оказалось. «Где ты?» — спросила я громким шепотом. «Смотрю, что тут есть еще!» — откликнулся он из гостиной. «Блин, заставила все растениями! Может, она тут травку выращивает?» «Ты сам сказал, что берем монету и уходим! Что это правило номер один!» «Да, но...» «Сама понимаешь». «Нет, не понимаю. Иногда из правил надо делать исключения». Я с отвращением выдохнула. Люк пошел за мной. Первый пролет лестницы. Коридор. На стенах коридора тоже висело что-то новое. Все сплошь олиповатая банальщина. Вышивка изображала улыбающееся лицо и дымящуюся индейку. Текст гласил: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Наверное, автор этого шедевра не бог весть какой грамотей. Еще одна вышивка. «Верь, и воздастся тебе по вере твоей». На этот раз без ошибок, на меня резанули три восклицательных знака. Мы прошли следующий пролет. С меня было достаточно. Забрать монету и бегом из этого дома. Мы с Люком вошли в старый папин кабинет. Раньше на стене висело 10 комплектов монет. Теперь их было только 5. Имоджин наверняка их продала или отдала Чезу. Сердце мое ёкнуло. Если она нашла сидящую свободу и продала... Кажется, сейчас рухну на пол и расплачусь. Эта монета многие годы висела на стене в отдельной рамочке. Когда папе стало хуже, он случайно сбил рамочку со стены, и она разбилась. Мы убрали монету в сейф, обещав себе потом поместить ее в новую рамку, но так этого и не сделали. Сейф представлял собой тяжелую металлическую коробку и для опытного вора особой сложности не представлял. но он придавал нам с папой уверенности. Туда можно спрятать ценные вещи, да и сам сейф был хорошо спрятан, далеко задвинут под папин стол. В глаза не бросался, его еще надо найти. Сейф оказался на месте. Я выдвинула его, вставила ключ, повернула, открыла дверцу. Внутри пачка старых квитанций, несколько рулонов четвертаков, какие-то серебряные сертификаты, едва ли представлявшие ценность. Все это я сдвинула в сторону. На дне лежала сидящая свобода. Я взяла ее, внимательно оглядела сквозь пластик круглой коробочки диаметром в 3 раза больше самой монеты. «Ага, вот и малышка», — выдохнул Люк. «Она?» «Да». Мы молча смотрели на монету, потом я прошептала. «Уходим». «Тут есть еще что-то ценное?» Люк показал на рамочки на стенах. «Может, по сотне каждая. Давай заберем. Ты же сам сказал, берем только сидящую свободу». «Да, но...» «Нет, мы не можем нести это через весь город. Кто-то нас увидит». Он открыл рот, чтобы возразить, но остановился. Снизу донесся какой-то скрип. Мы застыли на месте. Наверное, Люк и я пытались убедить себя, что мы не слышали то, что слышали. В замке повернулся ключ, и входная дверь открылась. Но потом она с глухим стуком захлопнулась, и сомнения рассеялись. Кто-то вошел в дом.